Так сейчас скажут всем призывно протянутые ее руки, а губы ничего не прошепчут, лишь сладостно разойдутся. И радостный, и осчастливленный хлынет во двор белого храма народ. Во дворе храма народу место, а царицы на пороге храма. О, смуглое оливковое тело! О, черные волосы с зеленой диадемой! О, зовущие крупные пурпурные губы! Желтое короткое платье поднялось, когда Сирах простерла руки к народу, обнажила крепкие бедра. Смотрите на меня, люди, разве не хороша я? И разве есть кто меня лучше? Вот бедра мои! Растерла я к вам руки и открыла вам мои бедра, мое желтое платье. Вот какая я, царица ваша! Сирах стоит перед людьми. Нет еще мудрецов, на крыше белого храма не вышли, и нет еще возвещения о празднике, но уже есть праздник. Ибо разве царица перед вами сама не праздник, сама не радость каждому, кто смотрит? Ну же! Вот мои руки тебе я протягиваю, как оливковые ветви мои руки. Настало время, ползите на коленях перед царицей, перед праздником и радостью вашей. А ты, неизреченный Бог, вездесущий жестокий, ты меня прости. Я знаю твое главное имя, ты ревнивый. Я не была внутри храма, не смотрела титлов, но какое другое тайное имя может быть записано в тех титлах? Ты ревнивый, и нас, верующих в тебя, избрал ты, чтобы ревновать к другим? Ведь чем же еще тебе, жестокому, сердце свое усладить, чем ярость свою оправдать? Убивает возлюбленную ревнивец. На меня, Сирах, царицу, не ревнуй ты, не завидуй мне, на меня укрепи и укрась, ревнивый. Разве не понял ты, что праздник я, а что Бог супротив праздника? А потому не ропщи, но помоги, воздай мне все мое, переполни семенем сокровенные торбы, излияние приготовь заповедные недра. Ну же, прикажи ветерку овеять атлас моей кожи, прикажи солнцу подарить пыл очам моим, а луне прикажи подарить нежность моим гибким дланям. Вот луна еще не зашла, она стоит напротив солнца, мерцая, будто остановилась, позабыла уйти, на соперницу заглядевшись. Вот и я при тебе, как луна при солнце. Не ревнуй, а обласкай меня при народе, Бог мой, от всех прячущийся. Тебя одного все жду я, по тебе необласканному страдаю. Ах, от тебя одного мне дано понести, потому что для богов красота моя не для этих всех смертных. Эй, где вы, хакамы, мудрецы из блудницы? Где печать ваша? Я, Сирах, мудрейшая из женщин, уже объявила брачный хоровод и печать свою на чело наложила. Башни мои высокие, как бутоны, полны. Вот моя печать. Рамена мои колышутся. Кто их закон оспорит? День 32. Тана, жемчужина Воислава. Когда-то ко дню свадебного хоровода на наплавном мосту были повсюду навалены горы рыбы, белорыбицы и севрюга, стерлядь и осетр. А красной рыбе из города на реке ходили легенды. Так же, как о знаменитой хазарской овце, ягнящейся два раза в год. За рыбой и овцами приезжали в город на реке издалека, и хазарские купцы базарганы берегли свое торговое имя. Упаси небо, ежели кто по нерадению или корысти ради продаст чужаку непровяленную рыбу или овцу непородистую. Самочинным судом карали базарганы такого своего товарища, и никто в городе не дерзал ни труп опознать, ни впредь называть это опозоренное и навсегда исчезающее купеческое имя. Вот так-то было. Да и в самом деле, ежели меньше, чем в Даник был на рынке жирный баран, а ягненок был тассуч, ежели громадная красная рыбина весом в 100 ман стоила половину Даника, то каким же бесстыжим надо было быть, чтобы рынок в городе подрывать, гостей обижать. Теперь, хотя весенняя путина уже пошла, на плавной мост пуст. Зимний голод подорвал торговлю, да и некому продавать рыбу. За ней приплывали торговые гости из Европы и варягов, через Русь сплавлялись с верховьев реки. Теперь торговых гостей отпугнули слухи о расправах на берегу. Речной путь с верховьев реки Рус обезлюдил. Но с моря в город на реке еще по-прежнему плывут многие гости.